глазами любви. Задумаемся о своем теле. Оно состоит из миллиардов живых существ, которые зависят от нас. Каждая клеточка организма — это зависящее от нас живое существо. Мы в ответе за все эти существа. Для них, наших клеток, мы — боги. Мы даем им все необходимое. Мы можем любить их или относиться к ним с пренебрежением. Клетки нашего тела целиком преданы нам. Они сообща трудятся нам во благо. Они, можно сказать, молятся на нас. Мы для них боги. Это истинная правда. Хорошо, но что следует из осознания этого? Вспомним, как изначально весь лес пребывал в полной гармонии с Артемидой. Изменившись к худшему, она утратила почтение леса. Когда она вновь стала такой, как прежде, она подошла к каждому цветочку и сказала: «Прости меня, отныне я опять буду заботиться о тебе». И отношения между Артемидой и лесом вновь стали любящими. Лес — это наше тело. Если мы по-настоящему постигнем эту истину, то скажем своему телу: «Прости меня, отныне я вновь буду заботиться о тебе». Отношения между нами и нашим телом, всеми теми живыми клеточками, которые зависят от нас, могут стать самыми чудесными отношениями на свете. Наше тело и его живые клетки безупречно справляются со своей половинкой взаимоотношений. Точь-в-точь, как домашние любимцы, собаки и кошки. За другую половинку отношений отвечает наш разум. Тело заботится о своей половине, но разум оскорбляет тело, пренебрегает им, обращается с ним дурно. Вспомним, как мы ласковы к своим котам и собакам. И если мы начнем относиться с такой же нежностью к своему телу, то быстро поймем, что все дело в любви. Наше тело жаждет завоевать любовь разума, но ум твердит: «Нет, вот эту часть своего тела я не люблю. Гляньте только, какой жуткий нос. Нет, мой нос мне решительно не нравится. А уши? Как у слона. И вообще, тело у меня слишком толстое, а ноги чересчур короткие». Ум часто думает о нашем теле разные гадости. Но наше тело совершенно уже сейчас. Просто мы пребываем во власти представлений о правильном и неправильном, хорошем и плохом, красивом и безобразном. Это лишь умозрительные концепции. Но мы верим в них, в том-то и беда. Завидуя сложившемуся у нас в голове образу совершенства, мы хотели бы, чтобы наше тело выглядело и функционировало так-то и так-то. Мы отвергаем его, хотя само тело целиком и полностью предано нам. И даже если оно не способно на какие-то действия в силу природных ограничений, мы вынуждаем его делать это, и оно тщетно пытается. Посмотрите только, как мы обращаемся со своими телами. Но ведь если ты сам отвергаешь свое тело, чего должны ждать от тебя окружающие? Если ты принимаешь свое тело, то сможешь наладить отношения с кем угодно и с чем угодно. Это очень важный момент, поскольку он непосредственно касается проблемы взаимоотношений. Близкие отношения с самим собой отражаются на отношениях с другими. Если отвергаешь собственное тело, то при попытках поделиться любовью со спутником жизни страдаешь от стеснительности. Ты думаешь: какое ужасное у меня тело. Как он может любить меня, если мое тело такое некрасивое? Так мы отвергаем себя сами и приходим к выводу, что по той же причине нас непременно отвергнет и другой человек. И когда мы сами отвергаем кого-то, это происходит по тем же причинам, по которым мы отвергаем самих себя. Для того, чтобы выстроить взаимоотношения, которые вознесут нас к небесам, нужно целиком и полностью принять свое тело. Нужно любить его и позволить ему быть собой. Просто быть, свободно, без ложной стыдливости дарить радость и получать ее, поскольку стыд — это не что иное, как страх. Вспомните, как мы смотрим на свою собаку. Мы видим ее глазами любви и радуемся тому, что наш пес прекрасен. И неважно, красив он или нет, мы замечаем в нем только красивое, и это приносит нам счастье, потому что дело не в какой-то абсолютной красоте. Красота — это лишь усвоенная нами умозрительная концепция. Можно ли назвать черепаху или жабу уродливыми? Посмотрите на жабу. Она прекрасна. Она просто царевна-лягушка. А черепаха? Она тоже прекрасна. Все сущее прекрасно. Все без исключения. Но мы говорим: «Бррр, какая уродина!» И все лишь потому, что кто-то заставил нас верить, будто одно безобразно, а другое красиво. Одно хорошо, а другое плохо. Красивый ты или безобразный, высокий или маленький, толстый или худой, не в этом дело. Дело не во внешнем великолепии. Даже если будешь идти через толпу, и все вокруг станут твердить: «Ах, как вы прекрасны!», достаточно ответить: «Спасибо, я знаю», и идти себе дальше. Нам должно быть просто все равно. Но если не веришь в собственную красоту, а кто-то называет тебя красивым, ты удивляешься. Неужели правда? Такое суждение производит на нас огромное впечатление и, разумеется, делает легкой добычей. На самом деле, как раз это нам и хотелось услышать. Ведь сами мы убеждены, что совсем некрасивы. Помните историю о скатерти-самобранке? Когда у тебя вдоволь еды, а кто-то предлагает покориться ему ради пищи, ты просто смеешься: «Нет уж, спасибо». Если хочешь быть красивым, но сам не веришь, что красив, а кто-то вдруг говорит: «Я буду постоянно говорить тебе, как ты прекрасен, ты только делай, что я велю», ты уже готов отдать себя в рабство. Ты отвечаешь: «Да, конечно, что угодно, лишь бы ты повторял это снова и снова». Да, ты готов пойти на это, ведь ты так хочешь опять и опять слышать слова похвалы. Но по-настоящему важны не чужие мнения, а наши собственные. Мы прекрасны независимо от того, что об этом думает разум. Это просто факт. Не нужно ничего доказывать. Мы уже красивы. Мы никому ничем не обязаны. Мы красивы и так. Окружающие имеют полное право видеть то, что предпочитают видеть. Пусть они смотрят, пусть выносят свои суждения о том, красивы мы или безобразны. Но если мы сознаем собственную красоту, чужие оценки уже не имеют для нас никакого значения. Многие люди с детства считают себя непривлекательными и завидуют красоте других. Оправдывая эту зависимость, они говорят себе: «Красота не главное, я и без нее обойдусь». У некоторых даже появляется страх, им боязно быть красивыми. Такой страх может выражаться по-разному, у каждого по-своему. Но в большинстве случаев это страх перед собственным могуществом. Красивые женщины обладают властью над мужчинами. И не только над мужчинами, но и над другими женщинами. Остальные не такие красивые женщины часто завидуют им, поскольку те привлекают внимание мужчин. Если женщина изысканно одевается, и все мужчины сходят от нее с ума, другие женщины твердят: «Ах, какая она распущенная!» И красивые женщины боятся таких суждений. Разумеется, это тоже не более чем умозрительные концепции. В них нет ничего, кроме ложных представлений, оставляющих раны в эмоциональном теле. А потом эти раны, само собой, приходится прикрывать ложью и системой отрицаний. Зависть – еще одна черта, от которой легко избавиться с помощью осознания. Мы вполне можем научиться бороться с завистью другим женщинам и мужчинам, если усвоим ту истину, что каждый из нас и так прекрасен. Единственное, что отличает красоту одного человека от красоты другого, это общепринятые представления о прекрасном. Красота – не что иное, как умозрительная концепция, сложившееся убеждение. Мы верим в эту концепцию и основываем на ней все свои мнения. Но время идет, и рано или поздно замечаешь, что стареешь. Возможно, теперь мы не так красивы, как прежде, разумеется, с нашей точки зрения. А мимо проходят юные женщины, и сейчас красота – их привилегия. Пришла пора пластических операций, попыток сберечь былую власть. Ведь мы не сомневались, что наша власть именно в красоте. Надвигающаяся старость вызывает страдания. Боже мой, где же моя прежняя красота? Но разве кто-нибудь полюбит меня теперь, когда я стала такой непривлекательной? Нет, мужчины будут смотреть на других женщин помоложе. Мы сражаемся с увяданием. Мы убеждены, что старый человек красивым быть не может. Это совершенно ошибочное представление. Посмотрите на новорожденного младенца. Он прекрасен, но и старики тоже красивы. Проблемы в тех чувствах, какие мы испытываем, когда воспринимаем одно как прекрасное, а другое как некрасивое. В нас заложена предубежденность, которая подталкивает к отрицанию себя и других людей. Замечаем ли мы, как разыгрываем все эти драмы, как настраиваем себя на неудачи силой всех этих представлений? Старость не менее прекрасна, чем взросление. Мы превращаемся из малышей в подростков, из подростков в молодых людей. Это замечательно. Но стать пожилым человеком не менее прекрасно. В человеческой жизни есть период, когда мы готовы к активному воспроизводству. В эти годы мы стремимся быть сексуально привлекательными. Просто так требует природа. С точки зрения природы, по окончании этого периода нам уже не нужно быть сексуально привлекательными. Но это вовсе не означает, что мы перестаем быть красивыми. Мы такие, какими себя считаем. Не нужно ничего делать. Достаточно просто быть собой. Мы имеем полное право чувствовать себя прекрасными и радоваться этому. Нужно с почтением относиться к своему телу и принимать его как есть. И не обязательно, чтобы нас любил кто-то другой. Любовь приходит изнутри. Она живет в нас и всегда здесь, рядом. Просто мы не видим ее за стеной тумана. А ту красоту, которая пребывает извне, мы научимся замечать лишь тогда, когда почувствуем красоту в самих себе. У вас есть представление о том, что прекрасно, а что безобразно. Если мы сумеем изменить эти представления, тогда переменится и вся наша жизнь. Конечно, легко сказать, но не так просто сделать. Тот, кто властвует над своими убеждениями, управляет и сном. Когда сновидящий добивается власти над сновидением, его сон превращается в шедевр, произведение искусства. Начать можно с ежедневного проведения пуджи в отношении своего тела. В Индии пуджи или ритуалы проводят для различных богов и богинь. Преклоняют перед их изображением колени, украшают их цветами, окружают любовью и заботой, поскольку эти статуи – олицетворение божеств. Таким же поклонением с искренней любовью можно ежедневно окружить и свое тело. Принимая душ или ванну, относитесь к телу со всей любовью, почтительностью, заботливостью и благодарностью. Во время еды подержите кусочек пищи во рту, прикройте глаза и наслаждайтесь вкусом. Эта еда – ваш дар собственному телу, храму, где обитает Бог. Делайте это каждодневно, и вы сами почувствуете, как крепнет ваша любовь к своему телу, как вы все реже отвергаете самого себя. Представьте, как будете чувствовать себя в тот день, когда станете поклоняться собственному телу. Приняв себя таким, как есть, вы испытаете такое удовольствие от своего тела, что почувствуете себя совершенно счастливым. И в общении с окружающими степень уничижительного отношения к себе сведется к нулю. Это и есть любовь к себе. Речь идет не о чувстве собственной важности, поскольку любовь к себе автоматически влечет столь же любящее, уважительное, заботливое и благодарное отношение и ко всем вокруг. Представляете, насколько безупречными могут быть такие взаимоотношения? Все дело лишь в почтительности к Богу, пребывающему в каждом из нас. Когда ставишь перед собой цель установить безупречные взаимоотношения со своим телом, одновременно учишься и налаживаешь гармоничные отношения со всеми близкими, включая мать, друзей, партнера, детей и свою собаку. Безупречное отношение между тобой и твоим телом означает, что ты целиком и полностью упорядочиваешь свою половинку взаимоотношений со всеми вокруг. Ты уже не зависишь от чего-то внешнего. Когда проводишь для своего тела пуджу, когда знаешь, как поклоняться собственному телу, с равным почтением, заботой и любовью, с той же признательностью прикасаешься и к телу любимого человека. И когда он касается твоего тела, ты совершенно открыт. Нет ни страха, ни ожиданий. Только любовь. Представьте, какие возможности открывает такое умение делиться своей любовью. Не нужно даже прикосновений. Чтобы исполнить все потребности разума и желания души, достаточно просто заглянуть друг другу в глаза. Тело уже довольно, ведь у него есть вся твоя любовь. Ты уже никогда не чувствуешь себя одиноким, потому что переполнен собственной любовью. Куда ни придешь, всюду тебя будет переполнять любовь, но приходить она будет не только от других людей. Посмотришь на дерево и почувствуешь, как от дерева к тебе приходит любовь. Посмотришь на небо, и оно тоже удовлетворит все потребности разума в любви. Повсюду ты будешь видеть Бога. Он перестанет быть теорией. Бог всюду. Жизнь везде. Все сотворено любовью, жизнью. Даже страх тоже своеобразное отражение любви. Но страх он в разуме. В людях этот страх властвует над умом. И мы истолковываем все в соответствии с тем, что у нас в голове. Если там страх, то мы анализируем все, что воспринимаем, со страхом. Если мы в ярости, то воспринимаем все вокруг сквозь призму гнева. Наши эмоции играют роль фильтра, через который мы видим окружающий мир. Можно сказать, что зрение – это отражение наших чувств. Мы воспринимаем внешний сон согласно тому, как смотрим. В гневе мы видим все рассерженными глазами. Если глаза наши полны ревности, то реакция будет уже другой, потому что тогда мы видим мир сквозь фильтр ревности. Если смотришь глазами безумия, все вокруг начинает раздражать. Печальный взгляд приведет к тому, что зарыдаешь уже от того, что идет дождь, что вокруг так шумно, из-за чего угодно. Но дождь — это просто дождь. Тут нечего оценивать, нечего анализировать. Однако мы видим дождь тем или иным в зависимости от состояния своего эмоционального тела. Если мы печальны, то смотрим глазами печали, и все, что мы воспринимаем, кажется нам полным скорби. Но если смотришь глазами любви, то куда ни глянешь, всюду увидишь любовь. Деревья, они полны любви. Животные, они сотканы из любви. Вода переливается любовью. Когда воспринимаешь мир глазами любви, можешь соединить свою волю с волей другого сновидящего, и ваш сон станет общим. Когда воспринимаешь все с любовью, становишься единым с птицами, с природой, другими людьми и всем вокруг. И тогда ты сможешь видеть глазами орла и превратиться в любую форму живого. Благодаря любви можно слиться с орлом и обрести крылья, или стать дождем, облаками. Но для всего этого нужно очистить разум от страха и смотреть на все глазами любви. Нужно развивать свою волю, пока она не станет так сильна, что ее хватит, чтобы слиться с чужой волей, стать единой с ней. И тогда появятся крылья, способность летать. Тогда сможешь превратиться в ветер, побывать там и тут, разогнать тучи, чтобы засияло солнце. Вот на что способна сила любви. Когда нужды нашего ума и нашего тела удовлетворены, наши глаза смотрят с любовью. Мы повсюду видим Бога. Мы видим Его даже за паразитами других людей. В каждом человеке есть земля обетованная, которую обещал своему народу Моисей. Земля обетованная в царстве человеческого разума. Открывается она только тому разуму, который богат любовью. Ибо именно там живет Бог. Если же посмотреть на ум обычного человека, то это тоже плодородная почва, но паразит выращивает на ней лишь зерна зависти, гнева, ревности и страха. В христианской традиции часто говорят о том, как придет Гавриил с трубой, возвещая воскрешение, и как восстанут люди из могил, чтобы обрести жизнь вечную. Эта могила – паразит. Воскресение – возвращение к жизни. Мы живы лишь тогда, когда глаза наши видят жизнь, которая есть любовь. Можно сделать свои взаимоотношения такими, что они осуществят наш сон о рае небесном. Да, этот рай можно создать, но начать нужно с себя. Начните с отношений со своим телом. Ведите охоту на паразита, заставьте его сдаться. Тогда разум полюбит тело и уже не будет мешать любви. Все зависит от нас и ни от кого другого. Но сначала нужно научиться исцелять свое эмоциональное тело.